Пройдя по платформе, они вошли в вагон. Инспектор захлопнул за ними дверь. «А вам не приходило в голову, что я с тем же успехом хочу доказать его невиновность?» — спросил Пит, когда они сели лицом друг к другу в пустом купе. «Нет». Телман посмотрел на него. «У вас нет сестры, так? Кем же он вам приходится? Он брат миссис Пит?» «Муж ее старшей сестры, которой уже нет в живых. Ее убили 10 лет назад». «А он там ни при чем?» «Конечно, нет. Однако вел себя тогда совершенно невосхитительным образом». «И вы не верите в то, что он перевоспитался? Сделался церковником и все такое?» В голосе Телмана сквозила двусмысленная нотка. Он не испытывал уверенности в том, какого именно мнения следовало придерживаться о церкви. Отчасти инспектор разделял то мнение, что она является частью истеблишмента. И если он посещал храм, то предпочитал священников-нонконформистов. Однако религия оставалась для него священной. Любая христианская конфессия, возможно, любая религия вообще. Инспектор мог не одобрять некоторую часть ее внешнего блеска и оспаривать ее авторитет, однако уважение к ней составляло в его глазах часть человеческого достоинства. «Не знаю», — ответил Пит, поглядев в окно на облачко дыма, поплывшее назад мимо окна, как только поезд тронулся с места. Нужный дом на Холл-Роуд они нашли, когда было уже за полдень. Его по-прежнему занимала группа художников и писателей. Из какого количества людей она состояла, сказать было трудно. Вместе со взрослыми там жили и несколько детей. Все они были одеты на богемный манер, совмещая в своем костюме разные стили, в том числе даже восточный, неожиданный в этом тихом и очень английском пригороде. Главенство в этой компании приняла на себя высокая женщина, назвавшаяся просто Морган и ответившая на вопросы Пита. «Да, Доминик Карде некоторое время жил здесь, однако это было несколько лет назад. Увы, не имею представления о том, где он сейчас находится. Мы ничего не слышали о нем после того, как он уехал отсюда». По лицу ее, наделенному широко посаженными глазами и полными губами, скользнула легкая тень. Густую копну ее распущенных светлых волос украшала похожая на корону зеленая лента. «Меня интересует прошлое, а не настоящее», — пояснил суперинтендант. Заметив, что Телман исчез в недрах коридора, он предположил, что тот, как и было заранее обговорено, отправился переговорить с другими обитателями. «Почему бы это?» Женщина посмотрела ему в глаза. Когда Томас вошел, она работала над стоявшей на большом мольберте картиной. Это был автопортрет. Лицо ее на холсте выглядывало из листвы, а тело наполовину скрывалось за ней. Картина показалась Питу загадочной и в известной манере даже прекрасной. «Потому что недавние события сделали необходимым, чтобы я узнал, что происходило с несколькими людьми, дабы в преступлении не обвинили неповинного человека», — дал он уклончивый и не до конца правдивый ответ. «И вы хотите обвинить в этом преступлении Доминика?» — предположила его новая знакомая. «Но я не стану помогать вам. Мы не рассказываем чужим друг о друге. Наш образ жизни и наши трагедии вас не касаются, суперинтендант. Здесь не было совершено никаких преступлений. Ошибки, возможно, и были, однако это наше дело, исправлять их или нет». «А что, если я пришел за тем, чтобы оправдать Доминика?» – парировал Томас. Морган внимательно посмотрела на него. Она была хороша какой-то дикарской красотой. И хотя ей было далеко за 40, нечто в ней еще сохраняло память неизжитого юношеского бунтарства. В чертах ее лица не было мира. Интересно, в каких отношениях эта дама состояла с Домиником? Они отличались друг от друга во всем, в чем только возможно. И тем не менее, за последние несколько лет Карде полностью переменился. Быть может, в то время, когда он находился здесь, они с ней каким-то образом дополняли друг друга, Тогда он не знал покоя и полноты, и она могла помогать ему в нужде. «О каком преступлении идет речь?» — спросила художница, остановив на полицейском ровный и почти не мигающий взгляд своих блестящих глаз. Питу даже пришлось напомнить себе, что допрос ведет он, а не она. Запустив руки в карманы, суперинтендант постарался расслабиться. При своей лохматой шевелюре, съехавшем на бок галстуке и полных всякой всячины карманов, он не казался настолько чужим в этом доме, как Телман. «Однако Карде жил здесь какое-то время», — повторил Томас свой вопрос. «Да, у меня нет причин отрицать это. Однако мы не делали ничего такого, что может заинтересовать полицию». Его собеседница поджала губы. «Мы ведем здесь самую обыкновенную жизнь. Единственное, что в нас есть необычного, так это то, что мы живем в этом доме всемиром и с детьми, и все в какой-то мере являемся художниками. Мы ткем, рисуем, ваяем и пишем». «И Доминик тоже занимался каким-то из искусств?» — уточнил Томас с недоверием. Он и представить не мог, что его родственник мог обладать каким-то талантом. «Нет», — не сразу ответила Морган, словно бы на какой-то момент допустив такую возможность, но потом отклонив ее. «Но вы так и не сказали мне о том, какое преступление расследуете и почему я должна отвечать на ваши вопросы». В коридоре прозвучали чьи-то шаги. Они замедлились, а потом продолжились снова. «Не сказал», — согласился суперинтендант и снова вернулся к своей теме. «Здесь произошло нечто такое, что причинило Доминику страшную боль. По сути дела, привело его в отчаяние. Что с ним случилось?» Собеседница его колебалась. Нерешительность читалась в ее глазах. Полицейский ждал. «Одна из нас умерла», — проговорила, наконец, художница. «Мы были все в таком расстройстве. Она была молода, и мы очень ее любили». «И Доминик?» Женщина опять немного помолчала, прежде чем ответить. Пит понимал, что она взвешивает, что именно можно ему сказать, и какую часть истины можно скрыть, не намекнув ему на другие, более тайные предметы. «Да», — проговорила она, по-прежнему не отводя от Томаса взгляда своих необычайных, голубых и ослепительно ярких глаз. Не то чтобы он не поверил ей, однако у него не возникло сомнений в том, что ответ ее укрывает нечто недоговоренное и очень важное. «Как она умерла?» Суперинтенданту было понятно, что он не сможет определить, сказала Морган ему правду или нет, однако он мог также расспросить ее соседей и отправить запрос в местный полицейский участок. Запись о таком событии не может не сохраниться. «И как ее звали?» Неудовольствие читалось на лице художницы, в посадке ее плеч и в длинной линии спины. «Зачем вам это знать?» — скривилась она. «Какое отношение этот факт может иметь к вашему нынешнему расследованию? Эта грустная молодая девушка никому не причинила зла. Пусть почиет с миром». Пит уловил в ее голосе нотку трагедии и настороженности. «Если она не скажет, придется выяснять это самостоятельно. Особого труда это не составит, однако придется потратить время». «Произошла еще одна трагедия, мисс Морган», — проговорил он серьезным тоном. «Умерла еще одна молодая женщина. На лице ее собеседницы проступило потрясение, как если бы он ударил ее. Казалось, что она едва верит собственным ушам». «Еще одна? Как?» — художница уставилась на него. «Что? Что случилось? Я не допускаю и мысли, что это мог быть...» На самом деле она вполне допускала эту мысль, что запросто читалось на ее лице. «Полагаю, вам следует рассказать мне о том, что здесь произошло», — настаивал Томас. «Я уже сказала вам?» — женщина стиснула кулаки. «Эта девушка умерла». «По какой причине?» — надавил он на нее еще сильнее. «Либо вы все расскажете мне, мисс Морган, Либо я проведу надлежащие расспросы и выясню это в местном полицейском участке, у врача, в церкви». «От передозировки опия», — недовольным тоном проговорила художница. «Она принимала его для сна, но однажды вечером выпила слишком много». «А сколько ей было лет?» 20. Собеседница позволила ему осознать этот факт, и еще только делая это, поняла, что проиграла. «Почему?» — спросил суперинтендант неторопливо. «Прошу вас, не заставляйте меня вытягивать из вас всю историю, мисс Морган. Я так или иначе получу ответ. Процесс может занять больше времени, но это ничего не изменит». Художница отвернулась, вглядываясь в яркие краски своей картины, в изображенные на ней цветы и листья. Когда она заговорила, голос ее зазвучал негромко и напряженно. «Мы привыкли верить в то, что для того, чтобы любовь была подлинной, пребывала в своей высшей и благороднейшей форме, она должна быть свободной, не стесненной никакими границами или связями, любыми препятствиями, противоречащими ее воле и искренности. Я по-прежнему верю в это». Пит ждал. Просившиеся на его губы конструктивные аргументы были здесь неуместны. «Мы пытались воплощать в жизнь этот принцип», — продолжила женщина, чуть склонив голову, так что свет заиграл на ее волосах цвета едва начинающей созревать пшеницы. «Но не все среди нас были достаточно сильными. Любовь подобна бабочке. Если сжать руку, она погибнет». Морган стиснула кулак. У нее были удивительно сильные руки, с широкими пальцами, испачканными зеленой краской. Затем она разжала ладонь. «Если ты кого-то любишь, будь готов отпустить его». Она с вызовом посмотрела на Пита, ожидая его возражений. «Ну а вы оставите собственного ребенка, если он надоест вам или помешает интересным занятиям?» — поинтересовался тот. «Нет, конечно, нет!» — резко воскликнула она. «Это совершенно другое дело!» «Я так не считаю», — возразил полицейский вполне серьезно. «Если человек пришел и ушел по своему желанию, это про удовольствие. А любовь — это когда ты подчас делаешь нечто другое для себя, расходуешь свое время и чувства ради кого-то другого, и если это прибавляет ему счастье, то ты прибавляешь его и себе». «Звучит как-то помпезно», — заявила художница. «Надо полагать, вы женаты?» «Вы не одобряете брак?» «Я считаю его излишним». «Спасибо за снисхождение». Морган вдруг рассмеялась. Смех осветил ее лицо, сгладил его острые углы и сделал ее еще более прекрасной. Но затем он мгновенно исчез, оставив ее печальной и настороженной, как и прежде. «Ну, некоторым брак, безусловно, необходим», — неохотно согласилась она. «Той же самой Дженни. Ей не хватило сил отпустить Доминика, когда пришло время». «Она наложила на себя руки», — догадался суперинтендант. Женщина вновь отвернулась. «Быть может, но кто знает. Доминик в этом не сомневался. Вот почему он обвинял себя и в отчаянии бежал отсюда». Пит не сомневался в том, что слова его как минимум близки к истине. «Он не мог жениться на ней». «Он не мог жениться сразу на них обеих», проворчала мисс Морган презрительным тоном, бросив на него гневный взгляд. «Дженни не смогла примириться с необходимостью делить его. Она была...» Женщина смолкла и отвернулась. «Беременна», — договорил за нее Томас. «И очень ранима. Она больше внуждалась во внимании к себе, чем явившаяся по прихоти и ушедшая столь же эгоистично». Он вспомнил Шарлотту с острой и всеобъемлющей лаской. «Она начала понимать, что любовь есть обязательство», добавил полицейский невозмутимым тоном, «что надо давать обещания и сдерживать их, быть там, где ты нужна, удобно это или нет. Она стала взрослой, в отличие от всех вас. Вы были заняты игрой, бедная Дженни». «Это нечестно», — воскликнула художница раздраженным тоном. «Вас при этом не было, и вы ничего не знаете о том, что случилось». «Мне стало известно, что Дженни нет в живых, как вы только что это сказали, и я знаю, что Доминик глубоко прочувствовал тяжесть своей вины, потому что мне известно, куда он пошел от вас». «И куда же именно?» — потребовала у него ответа Морган. «С ним сейчас все в порядке? А вам не все равно?» — приподнял брови Пит. Рука женщины дернулась назад, как если бы ей хотелось отвесить ему пощечину, однако она не посмела этого сделать. «Не ты ли та другая?» — подумалось ему. Впрочем, наверное, все-таки это была не она. «А Юнити Белл вот здесь бывала?» — спросил суперинтендант вместо этого. На лице его собеседницы отразилось полное недоумение. «Никогда не слыхала этого имени. Не та ли эта девушка, которая погибла на сей раз?» Невзирая на все старания, в голосе ее слышалась нотка печали, а, возможно, и вины. «Да, только она не кончала с собой. Ее убили. И она также была беременна», — рассказал Томас. Художница потупилась. «Жаль. Я поставила бы все, что угодно на то, что он впредь не допустит ничего подобного». «Возможно, он и ни при чем. Пока не знаю. И спасибо за откровенность». «У меня не было выбора», — отозвалась женщина недовольным тоном. Полицейский улыбнулся, шутливо и победоносно. Домой он явился поздно. Инспектор Телман смог добавить лишь немногое к составленному им представлению о компании, собравшейся на Холл-Роуд. В этом доме поселилась горстка людей, искавших некую разновидность свободы, которая, по их мнению, должна была принести им счастье. Однако свобода эта, наоборот, наделила их смятением и трагедией. Они изменили, по крайней мере, часть своих обычаев, но не пожелали признать ошибку или отречься от вздорной мечты. О Дженни вспоминали нечасто. Телман узнал о ней от одного из детей, не особо молчаливого десятилетнего парнишки, слишком заинтересовавшегося мрачными историями лондонского Уайтчепела в обмен на кое-какую практическую информацию о собственном, на его взгляд, нудном окружении. «Развратники», — с осуждением проговорил инспектор. «Причем безо всякой причины. Вот если бы они были бедными или невежественными...» Он с великим сочувствием относился к старым, больным или бедным, хотя редко кому открывал свои чувства. Однако от тех, кого этот человек ставил выше себя, или тех, кто считал себя таковым, он ожидал высокой нравственности, и если ее не обнаруживалось, относился к таким людям с презрением. «Никакого почтения», — добавил он, — «никакой благопристойности». Сидя в поезде на обратном пути, Пит всю дорогу размышлял над тем, что скажет Шарлотте. Она обязательно спросит его, где он был. Все, что имело какое-то отношение к Доминику, воспринималось ею с особым вниманием. А поступок Карде по отношению к Дженни никакого оправдания, по сути дела, не имел. То, что, по мнению их компании, она могла бы жить, деля его с другой женщиной, оправданием служить не могло. Доминик был в два раза старше нее и уже был женат на Саре и превосходно знал, что подобная свобода ни к чему хорошему не ведет. Он был здесь таким же недалеким и увлекающимся, как и в те времена, когда жил на Кейтер-стрит, ловя удовольствие там, где они предоставлялись, и не пытаясь предусмотреть их последствия. Могут ли люди действительно преобразиться? Конечно, это возможно. Однако, насколько вероятна такая возможность? Томаса снедало холодное уныние, потому что частью своей души он хотел думать, что в этом деле снова замешан Доминик. Тот самый Доминик Карде, которым он знал его прежде. Причем Карде был куда более вероятным кандидатом в убийцы, чем Рэмси Парментер. Сухой, аскетичный, измученный интеллектуал Рэмси, полный сомнений и аргументов, добивающийся бессмертия при помощи головоломных теологических построений и толкований. В пути Телман держался неразговорчиво. Он познакомился с возмутившим его мирком и нуждался в одиночестве, чтобы обдумать это. Едва за Питом закрылась входная дверь его дома, Шарлотта приступила к расспросам. «Да», — ответил он, снимая пальто и следуя за женой в гостиную. Хозяйка дома была настолько озабочена, что даже не прикоснулась к нему, позволив самостоятельно повесить пальто и шарф. «Ну и как?» — спросила она, поворачиваясь к супругу. «Что произошло? Что ты узнал?» «Я проделал долгое путешествие и хотел бы выпить чашку чая», — проговорил полицейский, задетый ее прытью. Прежняя симпатия жены к Доминику никуда не исчезла. Шарлотта удивилась. «Грейси уже поставила чайник. Сейчас принесет. Может, хочешь чем-нибудь перекусить? У меня есть свежий хлеб и холодная баранина». «Нет, спасибо тебе». Томас поступал невежливо и понимал это. Но что сказать ей о ее зяте? Если он скажет неправду и Карде окажется виноватым, она будет сердиться из-за его нечестности. «Я нашел дом, в котором жил Доминик до того, как поселился в Айсхаус Вуд». «Айсхаус Вуд?» — переспросила молодая женщина. «Ты не рассказывал мне об Айсхаус Вуд? Где же находится это жуткое место, этот ледяной дом?» Примечание. Айсхаус. Английский. Айсхаус. Ледяной дом. Конец примечания. В Чизлхерсте. И он отнюдь не хорош. Хотя мог бы показаться красивым, если бы не пребывал в таком пренебрежении. Пит опустился в кресло возле огня и протянул к нему ноги. Шарлотта осталась стоять. Она посмотрела на мужа сверху вниз. «Томас, что случилось? О чем ты не хочешь рассказать мне?» Суперинтендант был слишком поглощен гневом и нерешительностью, чтобы улыбнуться этому образчику логики. «Что тебе удалось узнать о Доминике?» Интонация миссис Питт сделалась резче, и за нею угадывался страх. Полицейский повернулся лицом к жене. День заканчивался, и на лице ее также были заметны признаки усталости. Румянец на них несколько поблек, а из волос высунулись заколки. Она была слишком занята, чтобы привести себя в порядок к его возвращению. Тревога была явным образом написана на ее лице, в тонких морщинках около глаз, в тенях под ними, в напряженно сомкнутых губах. Томас слишком любил ее, чтобы остаться неуязвимым, а потому, презирая себя, ответил. Он жил в большом доме в Мейда-Вейл вместе с несколькими другими людьми. Они исповедовали любовь без обязанностей, в стиле «живи как хочешь». Там он имел двух любовниц. Одной из них была девушка по имени Дженни, 20 лет,